И какая польза русскому государю от договора с Тахмасибом, который принужден бежать в Араратские горы и живет там как дикий человек? Скоро вся Персия покорится туркам, и все тамошние народы, естественно, встанут против русских и выгонят их вон, потому что там искони нога христианская никогда не бывала. В договоре с Тахмасибом русский государь обязан стоять за него против всех его неприятелей, следовательно, и против турок. Значит, вечный мир у России с Портою нарушен. В конференции 30 декабря Рейс эфенди сказал, что султан объявил о русских требованиях своим министрам, духовенству и воинскому чину, и все единогласно отвечали, что об этих требованиях слышать не могут, но готовы кровью своею защищать Персию, которая теперь, не имея своего государя, принадлежит Порте, и нога христианская в Персии никогда не бывала. Поэтому дается указом султанским последнее решение договариваться о тех местах, где теперь находятся русские гарнизоны, а до другого ни до чего русскому государю дела нет. Неплюев отвечал, что он остается при прежних своих предложениях. Этим кончились переговоры в 1723 году. 2 января 1724 года переводчик Порты приехал к Неплюеву с вопросом, принимает ли он условия Порты или нет. Неплюев отвечал, что без указа у государя своего этих условий принять не может. «В таком случае, — сказал переводчик, — объявляется война, и ты должен выбрать одно из трех. Или возвратиться в отечество, или быть при визире в походе, или жить в Цареграде простым человеком, ибо Порта с этой минуты не признает тебя больше за министра». Хотя у нас и нет обычая при таких случаях оставлять министров на свободе, однако для тебя делается исключение за твое доброе поведение. Неплюев, разумеется, выбрал возвращение в Россию. Он послал немедленно же за паспортом, но ему паспорта не давали, а между тем де Бонак делал Порте представление, что война ей в Персии будет тяжела, ибо тамошний народ враждебен туркам, и Мервеиза, как человека дикого, надо бы опасаться. Россия увеличит число врагов, а, быть может, русская дружба со временем Порте пригодится. Правда, что русский государь много земель себе забирает, но к турецким границам не приближается. И от французского посла при петербургском дворе Компредона есть верное известие, что Россия не начнет войны, если Порта Первая не нарушит мира. Благодаря этим внушениям султан решил войны России не объявлять, но приготовляться к ней. Вслед за тем Неплюев имел приватную аудиенцию у великого визиря в присутствии де Бонака. Резидент начал говорить, что все недоразумение произошло от предложений слишком общих и неопределенных. А если б откровенно сообщили друг другу, кто чего желает, то давно бы дело было кончено. Визирь сказал на это. Резидент говорит совершенную правду, и Порта объявит, чего желает. Положим, что у шаха Гусейна было три сына. Один — турецкий государь, другой — русский, а третий — меньшой — Тахмасиб. По смерти Гусейна каждому из них следует иметь свою часть. Российский государь взял уже себе долю, теперь следует Порте получить свою, и пусть французский посол, как посредник, выделит каждому надлежащую часть, чтобы никому обидно не было. «Очень благодарен за такую честь», — отвечал де Бонак, — «только по моему разделу наибольшая часть следует младшему, и я буду держать его сторону, как самого слабого». Визирь начал было дележ. Уступал России берега Каспийского моря до слияния реки Аракса с Курой, откуда должны были начинаться турецкие владения. Но Неплюев и де Бонак объявили, что без новых указов из России дело решить нельзя. И французский посол предложил отправить за этими указами в Петербург племянника своего Дальона. Визирь согласился, прибавив, что желает заключения оборонительного и наступательного союза между Россией, Турцией и Францией. Об Англии же турки прямо говорили, что в угоду ей нельзя ссориться с Россией. В прошлых годах Англия обязалась помогать Швеции против России. А как помогла? Несмотря на то, со стороны Англии продолжались внушения, что русский государь хочет овладеть не только персидскую, но и всею восточную торговлю, вследствие чего товары, шедшие прежде в Европу через турецкие владения, пойдут через Россию, и тогда англичане и другие европейцы выйдут из Турции к великому ущербу короны султановой. Поэтому Порта оружием должна остановить успехи русских на Востоке, и если Порта объявит России войну, то получит денежное вспоможение не только от короля, но и от всего народа английского. В начале мая Дальон возвратился из России вместе с русским курьером, и у Неплюева начались конференции с турецкими министрами, причем резидент сейчас же заметил перемену в тоне у турок. Они не хотели слышать об ограничении своих будущих завоеваний в Персии, и визирь притворялся, что забыл об условиях им самим прежде предложенных. Еще более удивило Неплюева то, что Дебонак, получивший перед тем 2000 червонных от России, явно брал сторону турок. И однажды сказал Неплюеву: «Разве вы хотите ослушаться указа государя своего, что моих советов не принимаете? Или подозреваете меня во вражде к России? Но государь ваш не так смотрит на дело. Он своеручно изволил мне писать, чтобы настоящие переговоры как можно скорее приводить к концу, и во всем положился на меня. Если вы не отступите от своего требования, то я слагаю с себя посредничество». В другой раз Дебонак сказал резиденту, что не хочет с ним больше говорить, и выслал его из своего дома. Донося о трудностях, какие он претерпел при заключении договора, Неплюев писал: «Больше того, ныне без войны получить было нельзя. Но, хотя не очень ясно, однако сущность дела вся внесена. От французского посла вместо помощи были только одни препятствия, проект трактата раз 10 переправлялся. Я желал, чтобы все ясно было, а французский посол при турках прямо говорил, что резидент спорит недельно. В турецком проекте, разумеется, все то, чего он требует. А племянник его Дальон, как ребенок при переводчике Порты, сказал: «Не знаешь ты, что мы имеем из России проект за подписанием министерским и во всем уполномоченный?» И некоторые слова о лезгинцах говорил.